Глава 926. Ты меня не знаешь. Взгляд Ван Реня вспыхнул, он внутренне холодно ухмыльнулся, но сделал шаг в пустоту и направился вдаль, туда, где находилась женщина в синей клетчатой юбке. Лицо Сюэтина было мрачным, он также сделал шаг вперед и помчался следом. Культиваторов вокруг было очень много, они бились друг с другом насмерть. Все виды божественных способностей заполняли своим светом все вокруг, а разнообразные магические оружия и летающие мечи создавали пронзительный острый свист. Сюэтин по своей натуре был кровожадным. Каждый раз, проходя мимо культиватора Альянса слабее него, он немедленно выпускал на волю свой громовой удар. От этого его скорость была слегка медленней. Для Ван Леня с его более тысячелетней культивацией был совершенно ясен план Сюэтина. Он сразу все понял. Он не использовал техники божественных способностей, как Сюэтин, так что его скорость не уменьшилась. И он постепенно становился к женщине в синей клетчатой юбке все ближе и ближе. В хаосе сражения взгляд этой женщины был чисто ясен. Она мгновенно заметила действия Ван Линя и Сюэтина, но ее лицо осталось спокойным. Не глядя на Сюэтина, она уставилась на Ван Линя с холодным, как лед, взглядом. Скорость Ван Линя становилась все быстрее и быстрее. Он сновал из стороны в сторону в толпе культиваторов и быстро прибирался к ней. Спустя мгновение расстояние между ними сократилось до 100 джанов. Ван Линь рассмеялся и, сжав кулак правой руки, яростно ударил им вперед. Кулак столкнулся с пустотой и немедленно закрохотел раскатами грома. Бесчисленные волны рябь разошлись по пространству и, превратившись в ниоткуда взявшийся шторм, со свистом помчались прямо на женщину в голубой юбке. Ван Линь при этом даже не остановился, он последовал прямо за созданным ураганом, что был почти готов столкнуться с ним. Неподалеку от Ван Линя взгляд Сюэтина вспыхнул, на его лице отразилась холодная усмешка. Он остановился и не только не продолжил полет, он даже немного отступил, а в его глазах показался нескрываемый смех. «Сюэмо, твоя многолетняя культивация ничего не стоит. Только увидев легкую добычу, ты рвёшься вперед. Эта женщина в Альянсе явно имеет особый статус, иначе ее бы не поставили в главе сражения. Хотя ее культивация невысока, но рядом наверняка есть сильный защитник. Ты заманил меня убить эту женщину. Неужели ты держишь этого Сюэ за трехлетнего ребенка? Давай посмотрим, какой конец тебя ожидает!» Он уставился на Ван Линя впереди, быстро летящего на женщину в голубой сетчатой юбке, и ухмылка на его лицо стала еще более насыщенной. Быстрый полет Ван Линя нисколько не замедлялся, он следовал прямо за ураганом, чей рёв заставлял дрожать землю и колыхаться небо. С громким взрывом он, словно молния, приблизился на расстояние 10 джанов к женщине в голубой юбке. Взгляд девушки вспыхнул холодным светом. Она понимала, что гигант из расы демонов-великанов под ней не сможет остановить этого человека, но в ее сердце паника все же не проникла. Она спокойно подняла левую руку и нажала ею в пустоту. В одно мгновение планета культивации, что тянул за собой гигант из клана демонов-великанов под ней, задрожала и внезапно закрутилась на невообразимой скорости. Ее яростное вращение создало вокруг нее волны красной ряби, которые стали быстро распространяться вокруг. В этих красных волнах содержалась мощная сила разрушения. С появлением волн планета культивации тут же начала быстро уменьшаться в размере. Шторм, вызванный ударом кулака Ван Линя, подлетел и столкнулся с рябью красных волн. Произошел взрыв. Шторм немедленно распался и с грохотом рассеялся. Красная рябь же, больше не имея никаких препятствий, стала стремительно расползаться в сторону Ван Линя. Глядя издалека на эту сцену, Сюэтин ощущал в своем сердце сильную радость. Он считал, что раз Сюэмо не может отличить хорошее отношение от плохого, то было бы очень здорово, если бы он умер прямо здесь. Но пока его сердце охватывало радость от того, что красные волны почти коснулись Ван Линя, он внезапно увидел, как тот резко повернулся и, слабо улыбнувшись, посмотрел на него. Как только взгляд Ван Линя упал на Сюэтина, Сюэтин застыл в ужасе. «Это плохо!» Сюэтин хорошо понимал Ван Линя. Когда он увидел, что тот в момент серьезной опасности внезапно так улыбнулся, его немедленно пробрала дрожь. Мгновенно вокруг тела Ван Линя трансформировалась большая печь. Не успела печь полностью появиться, как Ван Линь правой рукой со скоростью ветра указал на Сюэтина и низко прорычал: «Смена позиций!» В один момент странная сила заполнила пространство вокруг Сюэтина и перепугала его до смерти. Эта сила просто не предоставила ему и шанса принять какие-либо ответные действия. Ее огромная мощь была слишком далека от той, что Сюэтин мог бы сопротивляться. В то мгновение, когда эта сила наводнила пространство вокруг него, время будто остановилось, и его тело внезапно поменялось местами с телом Ван Линя, до которого волнами красной ряби оставалось меньше половины шага. Как будто небо и земля поменялись местами, перевернув саму вселенную. Один вздох, и время снова начало свое движение. На самом же деле все с самого начала не останавливалось ни на секунду, просто скорость и сила божественной способности была настолько велика, что она переместилась в Сюйти на мгновение ока, позволив ему увидеть лишь размытые иллюзорные очертания. Как только он снова пришел в сознание, каждый волосок на его теле встал дыбом, и сильнейшее чувство серьезной опасности охватило все его тело. Его глаза налились красным от злости, но страх не позволил слишком много думать. Он немедленно сформировал двумя руками печати, и вся его изначальная энергия бессмертных яростным потоком рванула из тела. В одно мгновение она сформировала вокруг его тела больше сотни защитных слоев. Эта защита была конденсирована изначальной энергией бессмертных. Она была создана техникой бессмертных клана Си из планеты Дунлин. Так что в этот момент Сюйтин издалека выглядел как палящее солнце. Его тело снаружи было покрыто слоями золотых колец света. Как только появилось сотня таких колец, красные волны ряби тут же ударились о них. В следующее мгновение пространство вокруг Сюйтина заполнилось звуками непрекращающегося хруста. Приблизившаяся красная рябь была подобна гигантским волнам. Она обрушилась на сотни защитных слоев Сюйтина и в один миг уничтожила больше 30 слоев. От этой сцены у Сюйтина кровь застыла в жилах. Он не остался стоять и сразу начал убегать. Следующая подошедшая волна ряби уничтожила еще несколько десятков слоев. «Сюйма!» Громко закричал Сюйтин. В его голосе ощущалась сильная злоба, достигшая своего пика. Скорость красных волн ряби, очевидно, превосходила скорость Сюйтина, и хотя он отступал не переставая, волны красной ряби догоняли его одна с другой и ударялись об его тело. Очень быстро волны ряби пронзили все защитные слои Сюйтина, полностью уничтожив их. Даже его смертное тело, будучи оттолкнутым, было готово разорваться в клочья. Как только сотня защитных слоев разрушилась, Сюйтин на максимальной скорости достал из сумки более сотни нефритовых свитков. Сейчас он и думать не мог о боли от столь большой потери. Он тут же разрушил свитки, и более сотни разноцветных защитных слоев снова покрыли его тело. Кроме этого, он вытащил огромное число магических оружий и воспользовался каждым для сопротивления атаки волн ряби. Все эти защитные слои были всего лишь обычными формациями. В один миг они рассыпались, а после них настал черед магического оружия. Оно тоже было полностью уничтожено. Все эти усилия не прошли даром. Могучие волны красной ряби неоднократно ослабели. И в конце концов из плотного пучка пульсации превратились в крайне разряженные импульсы слабых волн. Но даже так, в этот момент Сюйтин все еще не был способен сопротивляться им. Он потратил слишком много изначальной силы бессмертных и выбросил огромное число магического оружия. Воспользовавшись созданным преимуществом, Сюйтин выплюнул красную кровь, содержащую изначальную энергию бессмертных. Она немедленно превратилась в кровавое сияние и покрыла его тело. Сюйтин тут же сделал большой скачок и сильно оторвался от волн красной ряби. Если бы сейчас волны ряби были бы так же сильны, как раньше, то даже с использованием техники кровавого побега у него бы не было полной уверенности, что он сможет улететь от нее. Но после ослабления у него в действительности появилась возможность. Техника кровавого побега всегда была последним средством. Сюйтин очень не хотел использовать ее на этом поле боя. Сейчас силой кровавого побега Сюйтин быстро отступал. Опасность, с которой он столкнулся, была не слабее той, которая была, когда он сражался с Ван Линем во время Небесной Линии. В его сердце ненависть к Ван Линю достигла просто неописуемых высот. Отступая, он зло крикнул. «Сюйма! Ты!» Этим рёвом он хотел разоблачить поведение Ван Линя, чтобы в сердцах культиваторов вокруг, а самое главное в сердцах старых монстров, появились семена подозрений к Ван Линю. Но как только он начал говорить, смех Ван Линя тут же прервал его, а в следующее мгновение Ван Линь сделал шаг вперед, направился к красным волнам ряби, преследовавшим отступающего Сюйтина, и с улыбкой произнес: «Собрат культиватор Сюй правда хороший человек. В момент опасности он тут же помог мне ослабить волны ряби. Я, Сюйму, никогда не забуду этой помощи. Если я и смогу убить эту женщину, то только благодаря заслуге собрата-культиватора Сюэ». Говоря так, Ван Линь невероятно быстро приблизился к волнам ряби, которые уже сильно ослаблят контакты с Сюйтином, и указал двумя пальцами правой руки на них. Тело древнего бога, приправленное яростным вращением изначальной силы и силой домена намерения Дао в форме двух рыб инь-ян, в ту же секунду ударилось о красную волну. Бам! С жутким грохотом Ван Линь беспрепятственно прорвался сквозь волны красной ряби. Видя все это, в глазах Сюитина появилось страшное пламя гнева. От такой психологической атаки кровавое сияние вокруг его тела разрушилось. Он пошатнулся и, получив повреждение от своей же злости, выплюнул рот крови. Эта кровь мгновенно привела его в сознание. В его взгляде вспыхнул холод, и он без промедления начал отступать. Ван Линь в сердцах мрачно вздохнул. Этот Сюитин все же оказался довольно умным, хотя его и охватило пламя гнева. Но в конце концов он смог освободить себя от него и принять верное решение, не позволив уничтожить себя с помощью чужой руки. Ван Линь хорошо помнил, что внутри основного тела Сюитина все еще находилось немного силы основ. В прошлый раз, во время сражения Небесной Линии, он убил лишь Аватара и получил лишь ее половину, вторая вернулась в основное тело. В этот момент Ван Линь не стал долго думать о Сюитине и разорвал колебания волн красной ряби. Он уставился на девушку в синей клетчатой юбке, находящуюся в нескольких джанах от него, а в следующее мгновение помчался вперед. Сформировав правой рукой печати, он указал пальцем в пустоту, немедленно в воздухе завел черный ветер и, сформировав черное торнадо, покрыл все вокруг. Это торнадо было крайне сильным. Скользнув вперед, оно немедленно взревело и, превратившись в двух черных драконов, уставилось гигантской головой дракона на девушку, затем открыло пасть в попытке проглотить ее. Выражение лица этой девушки не изменилось. Оно было такое же холодное, но, посмотрев на Ван Линя, на ее лице отразились смешанные чувства. «Ты не знаешь эту младшую, однако эта младшая знает тебя». Тяжело вздохнув, она посмотрела на лотос с восемью лепестками поверх ее правой руки, оторвала левой рукой лепесток и нежно кинула вперед. Полетев вперед, лепесток лотоса затанцевал в воздухе и немедленно испустил слабый аромат, затем внезапно увеличился в размерах. Достигнув нескольких десятков джан, он долетел до Ван Линя и медленно опустился на него. Бам! Все в звездном небе в радиусе сотни джанов от Ван Линя резко затряслось. Эта область покрылась невероятно могущественным давлением, а все внутри 10 джанов от центра казалось вот-вот разрушиться. Прямо в звездном небе под ногами Ван Линя раздался громкий треск, а в следующее мгновение там появился пространственный разлом. Подавленная силой взрыва, тело Ван Линя внезапно было продавлено вниз и полностью ушло в пустоту появившегося разлома.